whistling. Рассвет встречал меня на пологом берегу небольшого лесного озера. Заемные силы, которыми я преисполнился после встречи с зеленой волной, заметно шли на убыль, и привал, да еще у водоема, пришелся весьма вовремя. Подавив первый порыв броситься к воде и напиться от души, я потратил полчаса на сбор сучьев и розжига для костра. Ножом выкопал небольшую ямку и утрамбовал ее. Разложил растопку и ветки. Через минуту на берегу у завалившегося дерева заплясало жадное пламя, по сторонам от которого я воткнул несколько рогатин. Они удерживали палку с подвешенной кружкой-котелком, полным набранной в озере воды. Да-да, медработник во мне победил жажду аргументацией о микробах, и водицу я решил предварительно прокипятить. Зато не отказал себе в удовольствии искупаться и прополоскать одежду, пока закипал котелок. Лесной водоем оказался неглубоким у бережка, с мягким илистым дном и, самое главное, с водой, не успевшей остыть за минувшую ночь. Очевидно, последние дни тут выдались теплыми, и прогретое солнцем озерцо встретило приятной прохладой, без намеков на стылость. Пока я осторожно смывал с себя грязь, то распугал пяток каких-то крупных рыбин, что до моего вторжения в их стихию лениво перебирали плавниками у самого берега. При мысли о сочной, жареной рыбешке живот скрутили спазмы голода. Все ж таки последний прием пищи у меня пришелся более чем на сутки назад. Все эти чудесные восстановления сил, конечно, замечательно, вот только действовали они как-то недолго, и кушать хотелось до одури. Развесив сушиться на воткнутых в землю вокруг костра палках свой небогатый гардероб, примостившись на согретом огнем стволе поваленного дерева, отогревался, поворачиваясь к пламени то одним боком, то другим. За это время вода в кружке остыла до приятных 50 градусов, и я наконец-то в удовольствие напился. Муки голода отступили, обманутые жидкостью. Однако вопрос с едой требовал решения. Потратив час на попытки прикрутить нож к длинной палке с помощью полосок нарезанной молодой коры, я обзавелся неким подобием метательного копья. Еще час просидел в медитации на мелководье, в надежде, что рыбины примут меня за неодушевленный предмет – и подплывут на дистанцию броска. Охотиться за ними на глубине я не рискнул, из-за боязни потерять там драгоценный нож. Однако хитрые бестии чуяли неладное, и никак не желали приближаться. Раздосадованный, я выбрался обратно на берег сушиться у костра. Заодно вскипятил еще один котелок воды, но пить ее не стал, благоразумно оставив на потом. Обсохнув сам, проверил одежду и, найдя ее достаточно сухой, с удовольствием облачился в чистое. Время приближалось к полудню, если судить по ползущему среди облаков солнцу, а значит, надо торопиться дальше в путь. Сутки в этом мире ощущались как плюс-минус земные, и с того момента, как по лесу прокатилась зеленая волна, прошло примерно часов 7. Уж не знаю, как там насчет погони, а сбежавшие животные наверняка вернутся домой, и мне вовсе не улыбалась нежданная встреча с хищниками. Засыпав костерок землей, я сориентировался по солнцу и продолжил путь на запад. Это направление мне до сих пор казалось верным. Те, с кем я попал в этот мир, ушли на восток. Воины Ардарата отправились за ними. Животные бежали на север, с юга пришла зеленая волна, а запад... Запад просто был дальше от всего этого. Быть может, живность не ломилась туда, потому что там есть поселение людей? Или места и вовсе непригодные для жизни? Что уж теперь делать? Выбрав направление, считаю верным узнать, куда оно приведет. Голодными глазами обводя окрестности, я шел через все более редеющий лес. Заросли мха на ветвях тут почти сошли на нет, а травяные поля едва доходили до колен. Через полчаса я увидел первую пару птиц, летящих с севера. Что ж, значит, все остальные животные тоже вскоре вернутся в обжитые места, а угроза миновала. Чтобы отвлечься от мыслей о еде, я проговаривал шепотом слова нового для меня языка, и с каждым разом это получалось все лучше. Смотря на то, что встречалось мне на пути, я называл это на русском, а потом на том, на котором говорили воины Ардарата и фиолетово-глазые твари. Скорее всего, это заслуга обруча познания, и вскоре слова стали течь свободно и без запинок. Еще через час я набрел на творение рук человеческих. Заросший кустами каменный бортик не возвышался и на полметра от земли. Древняя кладка потрескалась и частично обвалилась наружу. Но вовсе не это заставило меня припасть к земле и попытаться укрыться в невысокой траве. Рядом с постройкой валялось полдесятка тушек животных, похожих на крыс-переростков. Причем от некоторых осталось не более половины. Выглядело это так, будто животину перекусили пополам мощные челюсти. И я даже могу смело предположить, что уже встречался с представителем их обладателей. Более того, откуда-то из-за обвалившейся стеночки доносились звуки, напоминающие ленивое скрежетание чего-то острого по камню. Воображение тут же нарисовало картину, в которой сытый ящер уютно дремлет, скрытый от меня кладкой, и во сне скребет по ней своими лапами. Сдав назад, я по широкой дуге обошел кладку, чтобы еще через минут 20 наткнуться на следующую невысокую стеночку. Да что это такое? Остатки фундамента древних городов? Но тогда были бы и другие постройки. Слишком большое расстояние между ними, чтобы быть чем-то изначально целостным. Или это дома каких-нибудь местных фермеров, что когда-то жили по соседству? Или... С недаемым любопытством я на цыпочках и крадучись приблизился к небольшой стеночке. Не заметив ничего подозрительного, обошел ее по кругу. Пощупал камень, а потом, осторожно приподнявшись, заглянул внутрь и обомлел. Внутри ровного каменного прямоугольника обнаружилась каменная же лестница, чьи широкие ступени уходили куда-то под землю. Да это же миниатюрный аналог сооружения, в котором начался мой путь в этом мире. Оно явно в разы меньше, но без сомнений тоже предназначено выступать как убежище. Отчего? Какая бы катастрофа ни постигла этот мир, она осталась далеко в прошлом. Сейчас все эти постройки заброшены и разорены. Или... Я вспомнил волну зверья, мчавшуюся прочь от наступающей зеленой стены. Или убежища предназначены как укрытие от этого нечто. Теперь ситуация с первой постройкой, в которой нашел пристанище хищник, стала мне видеться по-иному. В то время, когда зверье бежало прочь от опасности, он добрался до убежища первым, или и вовсе обитал в нем. А когда там же попытались укрыться крупные грызуны, напал на них. То есть от зеленого тумана можно укрыться под землей. Другое дело, что все подобные места уже заняты по праву сильного. Словно в доказательство моих рассуждений, из глубины подземелья, куда уходила лестница, донеслись хрюкающие звуки. Непроизвольно выставив перед собой самодельное копьецо, я подался назад. Не кстати проснувшийся дух исследователя подгонял меня заглянуть внутрь, но здравый смысл возобладал, и я начал отступать от постройки. Неизвестно, кто там и сколько их, а у меня из вооружения только нож, примотанный к палке, и заклинание когтя, после использования которого я чуть ли не теряю сознание. Продолжив путь на запад, я еще четырежды натыкался на аналогичные постройки, всякий раз обходя их стороной. Дубовые посадки окончательно исчезли, уступив место широким травяным полям. Пройдя их, я вступил вновь под сень деревьев, что оказались густыми зелеными кленами. И все-таки тут поздняя весна или раннее лето, а может и вовсе причуды местного климата, которые объясняли бы минимум двухмесячную разницу со временем года, из которого сюда попал я. Наступали сумерки, и в этот раз я решил ответственнее подойти к поиску прибежища на ночь. Конечно, дубы более сгодились для того, чтобы устроиться на их ветвях, но и клёны подойдут. Надо только найти подходящее дерево. Не успел подумать я, когда уловил в воздухе запах, от которого рот мигом наполнился слюной. Где-то неподалеку готовили что-то мясное. Еще через пару минут, прямо по курсу, я заметил колышущуюся точку света, которая явно была пламенем костра, разведенного среди деревьев. Допив остатки воды из котелка, я упрятал его в рюкзак и начал медленно двигаться к огоньку. Здравый смысл говорил, что это фиговая идея, ведь знаний о местных обитателях у меня почти нет, а вот голод гнал вперед. К аромату пищи, убеждая хотя бы издалека взглянуть на тех, кто развел огонь. Здравый смысл оказался прав. Когда я уже отчетливо различал костер в каких-то 20 метрах перед собой, что-то тяжелое ударило в спину, прибивая меня к земле. В шею уперлось нечто острое, царапнувшее кожу, и злой голос рявкнул над ухом. «Вытянул руки ладонями перед собой и замри! Ни слова! Вздумаешь колдовать — пристрелю!» «Да что же они все заладили про это колдовство? Рад бы и поколдовать, да не умею. И почему тут так опасаются именно волжбы, связанные с произнесением заклинаний, что сопровождаются при этом жестами? Я же сам видел, как воины Ардарата колдовали и без использования слов. Тогда почему я уже второй раз за сутки слышу от разных существ про именно жесторечевую волжбу? Эх, одни вопросы, и пока никаких ответов. Понятно одно. Сейчас меня придавил к земле вовсе не представитель фиолетово-глазых отморозков. Речь иная. Слова звучат не чуждо и полны эмоций. Да и нет ощущения прикосновения куска сырого мяса, которое явственно чувствовалось даже сквозь одежду. Это кто-то другой. А вот хорошо это или еще хуже, сейчас буду выяснять. Раз не убили сразу, значит, не захотели убивать. Даже несмотря на опасения колдовства, носитель столь опасных способностей нужен живым. Самодельное копье уже вылетело из рук при падении, так что я просто выпростал их из-под себя и, медленно выпрямив пальцы, вытянул их вперед. Что-то острое тут же отпрянуло от шеи, и меня схватили за волосы, запрокидывая голову назад. Я непроизвольно вдохнул, а на лицо обрушилась какая-то плотно скрученная тряпка, и, упав между губ, тут же завязла в зубах. «Да это же кляп!» Вот уж не думал, что когда-то доведется испытать на себе киношные фокусы с затыканием рта. «Руки за спину!» Отдал команду невидимка, и я, понимая, что последует дальше, подчинился. «Вставай, шагай к огню!» Давление на спину исчезло, и меня потянули вверх, за ворот водолазки. Сейчас голос того, кто только что связал мне руки, резко сбавил обороты. Человек начал говорить спокойно, очевидно чувствуя себя хозяином положения, не ожидая от пленника неприятностей. Направляемый твердой рукой, держащей меня за плечо, я шагал к костру. Кусты расступились, и я вышел на небольшую полянку, посреди которой горело уютное пламя. Отстраненно отметил, что захвативший меня оборудовал костер по тому же принципу, что и я этим утром, только использовав в качестве подставок широкие поленья. В животе громко заурчало при виде продолговатых кусочков мяса, свисающих с трех стальных прутиков, воткнутых в землю неподалеку от тихого пламени. Рот наполнился слюной, моментально вымочивший кляп. Я набрел на стоянку, когда некто уже пожарил мясо, и, видимо, как-то обнаружив мое приближение, вместо ужина отправился устраивать засаду. В том, что меня пленил один человек, я уже не сомневался. А может, второй или даже пара выжидают в кустах и сейчас по сигналу товарища покинут свои укрытия. «Иди к бревну, садись лицом к огню», — произнес спокойный голос невидимки. Я, с трудом оторвав глаза от мясных ломтиков, и вправду обнаружил лежащее неподалеку бревнышко. Перешагнув его, я осторожно присел, снова не в силах оторвать взгляда от манящего, обжаренного мяса. «Подними глаза!» Раздался голос внезапно чуть левее, и я дернулся, находя говорившего. Человек передвигался совершенно неслышно для меня. Вот он только что стоял за спиной и буквально через пару секунд оказался по ту сторону костра, опустив на землю мой отобранный рюкзак и пристально вглядываясь в меня. В свете пламени стоял кряжистый широкоплечий мужчина лет 60, с густой бородой и длинными усами, одет в какое-то подобие легкой фуфайки, серые замшевые штаны с гроздьями заплаток и сапоги до колен. Ему бы еще двустволку, и был бы вылитый лесник из фильмов прошлого столетия. Однако ружья не было. Образ сотрудника лесхоза разрушал диковинный арбалет, который мужчина держал за ложу левой рукой, никуда не целясь. Его я опознал сразу, хотя в глаза бросилась непривычность конструкции. В отличие от видимых мной арбалетов с одной дугой, которая вроде называется плечами, располагаемые при стрельбе горизонтально, у этого их было сразу две, и две заряженные стрелы соответственно. Причем конструктивно размещались эти дуги вертикально земле, так что стрелы находились слева и справа. Так вот, что оставило ноющую царапину на моей шее. Морщинистое лицо обладателя двойного арбалета выглядело удивленным. «Ты кто такой?» Задал он неожиданный вопрос, не скрывая растерянности. Как мог, всем своим видом я продемонстрировал готовность к диалогу, выразительно скосив глаза на кляп. Уголки губ старика дрогнули вниз, выразив явное разочарование. Опустив арбалет на землю по ту сторону костра, он зашел ко мне за спину и одним движением развязал кляп, отбросив мокрую тряпку в огонь. Пламя зашипело, припадая, и яростно принялось пожирать скрученную ткань. Через пару секунд и руки оказались свободны. Ничего не понимая, я потер запястье, следя за тем, как старик обошел костер и, подкатив к нему одно из крупных поленьев, уселся по ту сторону, рядом со своим арбалетом. К этому приходилось прилагать немалые усилия, потому что глаза все время норовили соскользнуть к мясным ломтикам. «Откуда ты, парень? Из прибрежных башен, что ли?» — спросил непонятный старик. Я, помедлив, кивнул. Похоже, в способности колдовать он меня уже не подозревал почему-то. Это его явно расстроило, и столь же явственно путешественника из неких прибрежных башен он совершенно не опасался. «А откуда взял рубаху Ордората? В прибрежных такого добра не сыскать. Да и с ума у тебя тоже на их похоже». Суму нашел, а рубаха внутри была. Не отводя глаз от вожделенной пищи, выговорил я. «Когда нашел? И где?» Продолжил опрашивать меня старик. «Вчера, в развалинах на востоке», отвечал полуправдами я. Мысль о том, что я веду вполне разумный диалог с представителем иного мира, скромно слонялась по задворкам рассудка, почти полностью заслоняемая голодом. «В старых башнях? Вчера как раз был очередной прилив. Маги Ордората вполне могли попасть под него», — в полголоса проговорил старик. До меня только-только начал доходить смысл услышанного, в котором слова «башни», о которых тут меня постоянно спрашивали, увязались с тем, что я называл «подземные убежища» и «развалины», когда услышал неожиданный приказ. «А теперь снимай-ка ее и отложи в сторонку». Я удивленно посмотрел на него и обнаружил, что в руках псевдо-лесника вновь устроился арбалет, по стрелам которого бегали отблески пламени. Вот и поговорили. Глаза старика, словно две темные щели, не давали и намека на то, что тот вздумал скрасить наши посиделки у костра сомнительным розыгрышем. Я медленно поднял руки к вороту водолазки и начал стягивать ее с себя. Итак, скорее всего, сейчас на этой полянке появится труп. И я собираюсь сделать так, чтобы он не оказался моим. Обещай себе, не обещай. А этот негостеприимный мирок делает все, чтобы я каждый день нарушал данный себе зарок не применять доступную мне убийственную магию. Между мной и непонятным лесником метра три. Гортек находился примерно на таком же расстоянии. Сейчас я сброшу водолазку на руки, а их вытяну перед собой, якобы чтобы стянуть рукава. Пальцы готовы сложиться в нужную форму, и останется лишь произнести спусковую фразу. Что первый, что второй, а теперь и третий контакт с местными аборигенами вышли фатальными, и остается признать, что переговоры мне доверять не следует. Мягкая ткань нежно проскользила по спине, пригладила волосы, и я опустил руки, левой ладонью накрывая правый рукав и стягивая его вперед, маскируя уже сложенные нужным образом пальцы. Вскинув взгляд на человека, угрожающего мне арбалетом, я разомкнул губы, чтобы произнести заклинание, уже готовое сорваться с языка, и поспешил сомкнуть зубы покрепче. Старик опустил свое оружие стрелами в землю и пялился на меня с нескрываемым изумлением. «Да кто ты такой? Трэр, тебя забери!» Ошеломленно выдохнул он, вскакивая. Не понимая, что его так удивило, я опустил глаза и охнул. Мою грудь, плечи и живот покрывала вязь бледно-зеленоватых прожилок. Поросль тех спор с какого-то там дерева, что подсадили в меня фиолетово-глазые твари, вернулась, как и говорил зверь, названный Ярхом. «Так быстро! Всего за день!» «Отмеченный древом!» Вторил мыслям ужаса в моем разуме голос старика. «Я знаю этих лесных ублюдков Латрам, и спорами своих поганых древ они не разбрасываются. Чем ты важен для них? Отвечай! И почему тебя отпустили живым?» Снова перешел на приказной тон старик, не делая, впрочем, попыток угрожать мне арбалетом. Все еще пребывая в шоковом состоянии, я прикоснулся рукой к прожилкам на груди. Касание не вызвало никаких ощущений. Прожилки не прощупывались, нигде не болело. Словно просто под кожей, по капиллярам, разлилось пятно краски, как бывало у знакомых мне ребят в детдоме, что пытались сделать себе кустарные татуировки с помощью иглы и гелиевой ручки. Ужас отступил. Быть может, у меня и вправду есть еще сколько-то времени, как и говорил Ярх. А что потом? Я превращусь в ходячий куст? Или еще что похуже? Нужно как можно скорее найти целителя, которых упоминал тот же Ярх, а для начала узнать больше об этом мире. Я встретил их вчера. Их было двое, и зверь Ярх. Они пытали меня. Ярх взбесился и убил их. Я сбежал. Поднимая голову и смотря на старика, ответил я полуправдой. «Ты иномерец!» — приговорил арбалетчик с убежденной уверенностью. «Иномерец, что знает наш язык! Сначала я подумал, что у тебя странный говор, потому что семей, обитающих в прибрежных башнях, множество, и говорят там и более чудно. Но что за забота до них, Латрам? А вот иномерцы — другое дело. Вас ненавидят все Новармине, а традиции основателей велят и вовсе сразу предать смерти. Не бойся!» Вскинул руку старик, откладывая арбалет подальше, трактуя мое порывистое движение как испуг. На самом деле, рука моя непроизвольно вскинулась, уже сложив пальцы в атакующем жесте. «Мне нет дела до традиций. Я живу только для себя. Ты же голоден. Бери мясо. Все бери!» Не успел старик закончить свою фразу, как я порывисто схватил ближайший из прутиков и впился зубами в остывший, но безумно вкусный мясной кусок. Проглотив первый почти не жуя, я опомнился, и второй жевал уже размеренно, тщательно перемалывая толстые волокна. «Сколько же ты не ел, парень?» Наблюдая за мной, спросил ставшим радушным лесник, усаживаясь обратно на полежко. «Кажется, почти 2 дня», — ответил я, подхватывая второй стальной прутик. «Всего?» — искренне поразился старик. «Какие же вы, иномерцы, малохольные! Никогда не понимал, чем вы так не угодили основателям. Даже колдовством не владеете!» «Хотя живым вижу перед собой первого». «А мертвых часто видели?» Доживав очередной кусок, поинтересовался я. Вопрос на самом деле не праздный. Если тут кишмя кишит от пришельцев из иных миров, значит, дорожка в этот мир проторенная. А если есть вход, то должен быть и выход». И раз уж так вышло, что мне не надо изображать из себя местного, и вопросы можно задавать почти напрямую, то нужно вывести разговор на интересующую меня тему. Только стоит это делать исподволь, поскольку лесной житель мне попался явно непростой. Он как быстро меняет свои решения. Принял за колдуна из Ардарата, взял в плен. Потом... приписав к местным, собирался как минимум ограбить, а углядев во мне пришельца, оброс радушием. Может, он, конечно, ярый оппозиционер, что традиционно ненавидит среду, из которой сами и произошли, А может, и что-то иное. Голод перестал застилать мысли, и разум отчаянно взывал к осторожности. «Мертвых-то? Да видел с полдесятка. В основном в лесу находил, зверьем погрызенных. Одно, помнится, еще в молодости у башни Савера повесили. Холеная была, аж жалко. А другого видел, как сожгли в прибрежных на юге. Не поверишь, был он как головешка черен. Болел, наверное, чем-то. Потому-то, чтоб заразу сразу извести, схомотали и на костер. Или у вас таких там много?» С искренним любопытством спросил старик. «Встречаются». Сухо ответил я, полностью теряя интерес к обжаренному мясу в своих руках. «Спасибо, что поделился едой. Этого мне хватило, чтобы утолить голод. А как мне называть тебя? И что ты делаешь здесь, в лесу? Мое имя Иван». Пробормотав себе под нос что-то на тему малохольных иномерцев, старик подхватил прутик и задумчиво вгрызся в мясо крепкими зубами. «Иван», — произнес он внезапно на корейский манер, — «я Камет, охотник. Живу я тут, в Углыбе, неподалеку. Прилив переждать можно, даже если он затянется». «Прилив — это такая зеленая волна?» — спросил я, поддерживая разговор. «Вопросов уйма, и выбрать из них какую-то наиболее перспективную для себя область было проблемно. Буду спрашивать обо всем, чего коснется разговор, а там посмотрим». «А чем он опасен?» Охотник Камет даже перестал на секунды жевать, а потом, видимо, напомнив себе в очередной раз, что я нерадивый иномирец, ответил. «Прилив убивает все, чего коснется, кроме растений и деревьев. Иногда он проносится над землей за пару минут, а иногда разливается на недели почти по всему Вармину, до самых северных гор. Потому от южного побережья до предгорий севера люди на Вармине живут в башнях, уходящих глубоко под землю, и выходят наружу только между приливами. А сам-то ты из каких мест будешь? И как вы приходите к нам? И зачем?» «Я расскажу тебе все, что знаю». Кивнул я старому Камету, переосмысливая вновь полученные данные. «Только давай закончим сначала с этим Вармином. Это что, название этого места?» Спросил я, так и не найдя в известном мне запасе местных слов аналогов, обозначающих страну. То ли возможности, даруемые обручем познания по усвоению местного языка, имели свои пределы, то ли такого слова тут и не было. Если вспомнить, что аборигены не допускали и мысли о существовании иной расы, кроме себе подобных, то, может, и территориальное деление тут заключается в простой границе между фиолетово-глазыми латрам и людьми. Старик рассмеялся. «Нет, это место – территория между побережным лесом и пепельной равниной». Не понял мой вопрос Камет, подумав, что глупый иномирец спрашивает о том, что нас окружает сейчас. «Смотри сюда», — проговорил он, срывая с прутика последний кусок и вырисовав им неровную окружность на земле у костра. «Это Вармин, весь материк. Мы с тобой вот тут». Он ткнул прутиком в нижнюю правую часть. «Вот тут побережный лес». Широкая область легла почти вплоть до западного берега и побежала вверх вдоль него. То есть подземное убежище, вернее башня, если использовать местное название, из которой выбрался я, находится почти у западного берега. Если бы я пошел на восток, как и попавшие сюда со мной, то уперся бы в море или океан. Тем временем прутик завершил свой бег рваной зигзагообразной линией. Где-то тут он переходит в сырой лес. В нем и живут латрам с их ненасытными древами. Лес этот тянется до правого рукава Ридары, первородной реки, а по ту ее сторону — северные горы, что делят между собой тегармы, обитающие в обширных пещерах, и горные кланы, живущие в крепостях. А всю остальную территорию... Камет вывел огромный круг от линии северных гор через левый край материка до самой южной его границы. И занимает пепельная равнина. А теперь рассказывай ты, и надень уже эту рубаху, а то сидишь, трясешься. Старик кивнул на водолазку, что так и осталось лежать на краю бревнышка, куда я опустил ее, занятый утолением голода. Только сейчас я заметил, что меня и правда знобило, однако, захваченный чувством первооткрывателя, я не обращал на холод внимания. Схватив водолазку, я быстро оделся. «Через 3-4 дня тут должен будет пройти торговый обоз. Я обычно помогаю проходить им через лес за малую плату». Неожиданно проговорил Камет. «Придется мне взять тебя с собой. Если будешь помалкивать, сойдешь за прибрежника. Надо только тебя переодеть, а то рубахи Ардората сразу видно. Говорят, их делают из шерсти морозных пауков, потому и греет в холод, но и не дает сопреть в жару, к тому же прочности необычайной». «У меня в углыбе есть сменная одежда. Тебе сгодится». Я кивнул. «Обоз — это путь в люди. А где много людей, там и целители должны быть. Или хотя бы информации больше о них». Всмотрелся в нарисованную схему материка Вармин. «Камет? А этот Ардарат? Где же он тут?» Старик лукаво улыбнулся. «Нет уж, теперь ты рассказывай. Откуда пришел? Зачем? Какие у вас порядки? Обо всем, как и обещал. А я пока взвар разогрею». Я снова кивнул. Раз обещал, то слово сдержу, разумеется. А любопытству пыл поумерить даже полезно. Ведь если сразу вывалить на стол всю информацию, неслышанную ранее... то в этом ворохе непременно потеряется что-то важное. А я не в том положении, чтобы утрачивать даже крупицу знаний. Под разливающийся по полянке аромат хвои и гвоздики, что плыл от емкости, которую держал над огнем старый камет, я начал свой рассказ.